Глава 9. Рубен. Я почти заканчиваю тренировку в тренажерном зале нашего отеля в Антверпене, когда звонит мама. Это странно, но я почти ожидаю, когда она позвонит. Личностный рост и работа над собой действовали на нее как вызов. Чем бы я ни занимался, она внезапно возникала из ниоткуда и давала так называемую конструктивную критику. Бесконечная, неустанная критика. Ты не выговариваешь слова, я не могу понять, что ты говоришь. Это похоже на пш-пш-пш. Я не знаю, как ты собираешься выполнить это движение, когда ты едва можешь повторить боксерский шаг в такт музыки. Почему ты всегда так спешишь вырваться вперед, еще не освоив базовые вещи? Где эмоции? Ты выглядишь так, будто смотришь, как сохнет краска. Мне не важно, если никто не смотрит. Ты должен практиковаться перед тем, как выступать. Мама утверждает, что я не воспринимаю критику, но это не так. Я принимаю близко к сердцу все, что дает мне наша команда, и постоянно слышу восторженные перешептывания о том, как хорошо я реагирую на критику. Мне никогда не нужно повторять дважды. Конечно, не нужно. Я рано усвоил, что необходимость повторять дважды влечет за собой последствия. И это совсем не то, что я скоро позабуду. Но дело в том, что мама не оценивает готовый продукт. Она оценивает сам процесс. Похоже, она не верит в процесс обучения. Например, если вы хотите расширить свой верхний вокальный диапазон, над которым я как раз-таки работал сегодня утром, прежде чем отправиться сюда, чтобы выпустить пар, вы достигаете этого постепенно, выводя свой голос за пределы зоны комфорта. Я лишь следую инструкциям моего преподавателя по вокалу. Она всегда уверяла меня, что поступать правильно значит целиться и промахиваться, брать неудачные ноты, бемоли и тонны других неловких звуков, пока вы не попадете точно в цель, последовательно и с легкостью. Но пока я рос, меня стыдили за это. Мама спрашивала, почему я пою так плохо, когда она тратит баснословные суммы на учителей. Почему я их не слушал, почему я не делал все правильно? Поэтому я научился тренироваться, расширяя вокальный диапазон, только когда родителей не было дома, и никто не слышал, как я допускаю ошибки. Занятия наедине с собой мне очень помогали, по крайней мере, поначалу. Это означало, что я был единственным, кто знал, насколько ужасно я могу петь. Но это также означало, что единственный голос, который говорил колкости, сокрушался, когда я ошибался и утверждал, что с первого раза у меня никогда ничего не получится, был голосом, который жил внутри моей головы. Единственный голос, от которого я никогда не смогу сбежать. Конечно, логически я понимаю, что мама не звонит мне через всю Атлантику, чтобы сообщить, что сегодня утром я пел подобно оголодавшей козе, но, несмотря на это, щеки сами собой начинают гореть. Когда вы познали стыд, он въедается в вашу кожу, словно татуировка. Ее можно замазать, но чувство неполноценности не сотрешь. Альбом в этом доме, под который я тренировался, резко прерывается, когда я поднимаю трубку. «Привет», — говорю я, — «уже поздно, а ты не спишь? Дома уже за полночь». Когда она начинает говорить, меня охватывает знакомая смесь любви и страха. Искренняя любовь к собственной матери, смешанная с трепетом от того, что я не знаю, к чему это приведет. Сейчас у меня нет настроения для новых конфликтов, и я бы проигнорировал звонок, но единственное, что раздражает маму больше, чем возражение — игнорирование. «Привет, детка, рада слышать твой голос. Я ходила поужинать с девочками после работы и засиделась допоздна, поэтому решила попробовать застать тебя перед тем, как ты ляжешь спать». Я до сих пор не расслабился. Вообще-то хорошо, что ты позвонила сейчас. Мы собираемся на интервью примерно через полчаса. О, значит, у тебя легкое утро? Голос у нее веселый, но я прекрасно разбираюсь в двойных смыслах. Перевожу. Я надеюсь поймать тебя на безделье, чтобы прочитать тебе лекцию об обязательствах и упущенных возможностях. Нет, я в спортзале. Все утро тренировался. Говорю я и попадаю в очередную ловушку. «О, прекрасно, ты уже работаешь над «е» в слове «безответный». Я приступил к этому, но у меня никогда не было проблем со словом «безответный». Нет, я смеюсь, но выходит напряженно. А стоит? Слава богу, в спортзале нет никого, кроме Кигана, который проводил меня и стоит на страже у двери, лениво поднимая гантель и украдкой поглядывая на себя в зеркало. У меня такое чувство, что сейчас начнется такой разговор, который я не хочу вести на людях. Это звучало немного сбивчиво, да. Вчера в офисе я показывала Джон видео, и мне было немного неловко. Я думала, вы уже работаете над Е. Подождите, о каком видео идет речь? Когда я, черт возьми, успел облажаться с Е, все мои куплеты легко испортить, не так ли? Не так ли? Я? Так и есть. Больше никто не заметил этого. Я заметила. Ее смех звучит с надломом, вымученно и жестко. Или это уже не в счет? Мой мозг судорожно пытается придумать возможные ответы, и ее предполагаемые реплики на мои слова, стараясь наметить пути мирного урегулирования конфликта. Но, видимо, я слишком долго отвечаю, потому что фальшивая жизнерадостность пропадает, когда она продолжает говорить. «Ты всегда так защищаешься, когда кто-то пытается преподнести тебе критику, Рубан. Ты также относишься к своим тренерам, когда они делают тебе замечания. Ты думаешь, что у тебя все получилось или что-то в этом роде. Рубан не может сделать ничего плохого, потому что он в международном турне». Поверь мне, это только начало пути, в котором тебе придется доказывать свою состоятельность. И не думай, что они не бросят тебя в... Нет, ты права, поспешно произношу я. Пожалуйста, тихо умоляю я про себя. Дай мне сегодня передышку. Конечно, ты права. Вот почему я тренируюсь. Я знаю, что могу добиться большего. Остальные сегодня утром тусовались и смотрели кино, но я решил этого не делать, потому что знал, что мне нужно потренироваться, прежде чем мы... Значит, ты ведешь себя асоциально, — прерывает она с ликованием. Рубан, быть частью команды означает быть частью команды. Ты не можешь просто прятаться в своей комнате каждую свободную минуту. Ты должен налаживать связи и производить хорошее впечатление. Я не могу победить. Знаю, что в этом нет смысла. Так почему же я продолжаю пытаться? Я часть команды и всегда общаюсь со всеми. Ну, если только это не всегда, тебе нужно уделять много времени тренировкам. Мы снова вступили на этот круг, а мама даже не замечает. Я так и делаю, отвечаю слабо. Я слышала о какой-то ссоре. Вот она, настоящая причина звонка. Наверное, она что-то видела, когда ходила выпить. Или кто-то заговорил об этом, и ей было стыдно, что она ничего не знает. И теперь я снова думаю о Заке. И все, что я хочу сделать, это повесить трубку и упорно делать жим ногами, пока вся боль не сменится мышечным истощением. Нет никаких ссор, вру я. Это просто сплетни. Хорошо. Конечно, не хорошо, что я ссорюсь со своими близкими друзьями. Хорошо, потому что... Ты не можешь позволить себе заполучить репутацию дурного человека. Даже если что-то происходит за кулисами, ты должен оставаться профессионалом. Я пытаюсь. Может быть, ей нужно позвонить Заку и прочитать ему эту лекцию? Абсолютно верно. Что это за односложные ответы? Извини, я не хотел. Я ломаю голову, чтобы придумать безопасный способ сменить тему. Куда ты ходила выпить? Кто сказал, что я пью? Я перевожу взгляд на окно. «Никто? Но сейчас час ночи, и я просто предположил, что я не могу хорошо провести вечер с друзьями, не будучи алкоголиком. Мне кажется, что я все еще могу спасти ситуацию. Конечно, можешь. Тебе стоит выпить пару коктейлей. Ты заслужила хороший вечер, чтобы просто повеселиться. В этом нет ничего плохого. Я бы тоже так хотел». Теперь мама хихикает искренне. «Ну... Я выпила парочку. Заметно, что я пьяна? Нет. Ты просто звучишь счастливой. Это ложь. Но я пошел на это, чтобы она расслабилась. Мама постоянно дает мне конструктивную критику. Но даже воображаемой критики с моей стороны достаточно, чтобы она выпустила когти. Комплименты, ласка и восхищение — вот единственные инструменты в моем арсенале, чтобы заставить ее втянуть те самые коготки. Иногда притворство — единственный путь к самосохранению. «Я счастлива. Это был прекрасный вечер», — говорит она, «и мне наконец-то удается расслабиться. Я успешно попал в более спокойные воды». Кто-то входит в зал, и я поднимаю взгляд. Это Джон. Он направляется ко мне и молча садится на соседний тренажер. Когда он оказывается достаточно близко, чтобы мне удалось дотронуться до него, я хватаю парня за руку и шепчу «помоги». Джон прищуривается и делает пару шагов назад. «Рубен!» — зовет он, отдалившись на достаточное расстояние, чтобы не орать в телефон. «Нам пора идти!» «Мам, подожди!» — быстро говорю я. «Буду через минуту!» «Автобус отправляется!» — поет Джон. «Господи Иисусе!» — шеплю я маме, как будто она заговорщица. «Нет, нет!» — тепло говорит она. «Похоже, тебе отдали приказ!» «Я знаю, знаю!» — отвечаю я. «Мы можем поговорить в автобусе, но там у нас не будет много личного пространства!» «Нет, ты иди. Мне все равно уже пора спать». Это один из наших наиболее бесконфликтных разговоров. Обычно она может сказать, что я придумываю предлог, чтобы соскочить с разговора, и это приводит к ссоре. Спасибо Всевышний за Джона. Я бросаю телефон на подставку, как только кладу трубку и издаю гортанный стон, уставившись в потолок. Это был всего лишь 10-минутный разговор, а я чувствую себя так, будто только что дал интервью одному из самых любопытных телеканалов. По крайней мере, я попал в эту среду, имея за плечами жизненный опыт, позволяющий прекрасно ориентироваться на минных полях из разговоров и замечать ловушки еще до того, как они будут расставлены. Я должен послать маме цветы в благодарность за это умение. «К черту твою маму!» Память проигрывает живущие в моих мыслях слова Зака. Мы в надувном замке на вечеринке Энджела, и он стоит передо мной на коленях, его взгляд напряженный, и я знаю, что все будет хорошо. Он сделает так, что все будет в порядке. Затем я возвращаюсь в реальность. Зака здесь нет. «Родители?» — спрашивает Джон, возвращаясь к своему тренажеру. «Мама, еще хуже», — отвечает он. «У каждого в группе есть свое мнение о моей маме. Они вежливо варьируются от «неа» до «черт возьми, нет». Она где-то вычитала про наше напряжение», — говорю я. «Мы теперь называем эту ситуацию именно так. Хотя ни Зак, ни я не даем никаких объяснений, Джон и Энджел прекрасно понимают, что мы с парнем враждуем, и что это гораздо серьезнее, нежели ехидные комментарии во время прямого эфира». Энджел даже перестал шутить о том, что Зак не находит меня сексуальным, что означает, все стало слишком серьезно. «Мне кажется, рано или поздно твоя мать должна была узнать. Она отдала какой-нибудь ценный совет?» Я бросаю на него взгляд. «Понял. Ты уверен, что я не могу тебе как-то помочь? Ты даже не знаешь, что произошло на самом деле. Как ты можешь мне что-то советовать?» «Именно. Джон, ты не должен в красках рассказывать, что произошло. Просто намекни, укажи суть проблемы». «Не могу». «Только приправу», — умоляет парень. «Я даже не прошу основное блюдо. Просто перец и паприку». «Как поэтично». «Спасибо», — говорит он с довольной улыбкой на лице. «Я только что это придумал». Не существует способа намекнуть Джону о том, что произошло, без риска, что парень сложит 2 и 2. Даже невинные туманные объяснения, вроде «я сделал то, чего не должен был» или «возник неловкий момент», рискуют натолкнуть Энджела и Джона на след, который может привести их к разгадке. Может быть, я и не стесняюсь этого, но Зак определенно. Поэтому не имеет значения, насколько мне больно или насколько я обижен тем, что Зак даже не пытается решить эту проблему вместе со мной. Это черта, которую я не перейду, и точка. Поэтому я лишь... кротко пожимая одним плечом. «Ладно, Рубен». Голос Джона надламывается. Я вздрагиваю. «Ты спрашиваешь, потому что тебе и в самом деле не все равно, или потому что Эрин и Джефф хотят этого?» Спрашиваю я. «Что?» — восклицает Джон. «Очевидно, потому что мне не все равно». «Правда? Для человека, который хочет, чтобы все было в порядке, ты слишком настойчиво интересуешься этой темой, учитывая тот факт, что мы оба не хотим об этом говорить». «Я хочу, чтобы ты знал, я здесь только ради помощи». «Нет», — отвечаю я, переместившись, чтобы воспользоваться платформой для жима ногами, пока мы разговариваем. Ты хочешь, чтобы мы все исправили? Конечно же, я хочу, чтобы вы все исправили. Вы мои друзья. А также из-за этого группа предстает не в лучшем свете, добавляю я, приподняв брови. Джон изучает меня, затем слабо пожимает плечами. Что ты от меня хочешь? Чтобы я сказал, что это не так? Ты сам знаешь, что это правда. Так вот оно что, отвечаю я. В мой голос вкралась мамина колкость. Это всегда происходит после разговора с ней, как будто она заражает меня. Ради всего святого, Рубан, не все сговорились против тебя. Не у всех есть свои планы. Я и так знаю, что у тебя есть свои планы, говорю я. Это твое право по рождению. Черт, вслух это звучит гораздо жестче. Я пытаюсь смягчить удар. Я не совсем это имел в виду, просто твой отец давит на тебя. Мы все об этом знаем, и я понимаю, что ты ничего не можешь с этим поделать. Мне лишь нужно, чтобы сейчас ты не пытался мной управлять. Мне нужно, чтобы ты был моим другом. Он выдыхает долго и медленно, и я почти вижу, как Джон мысленно считает до пяти. «Я пытаюсь», — говорит он неторопливо. «Скажи мне, что если мы с Заком больше не будем друзьями, то это не будет иметь значения. Скажи, что не будешь злиться на меня из-за этого». Он выглядит смущенным, и я не виню его. В моей голове все перемешалось. Не знаю, как я до этого дошел, но мне вдруг стало очень важно знать, что наша дружба не зависит от того, насколько хорошо я справлюсь с этой ситуацией. Мне нужно знать, что все в порядке, потому что вряд ли смогу все контролировать. Я потерял эту возможность. «Я все еще буду твоим другом, если ты это имеешь в виду», — осторожно говорит он. «Но я бы не сказал, что это не будет иметь никакого значения. Мне нужно, чтобы это не имело значения». «Но будет. Я ничего не могу с этим поделать. Ты не представляешь, насколько отстойно постоянно быть между двух огней. Не хочу выбирать». «Никто не просит тебя выбирать. Может быть, но иногда мне кажется, что это именно так. Я сильнее жму платформу. Не знаю, как все исправить», — ворчу я. «Можешь начать с того, чтобы быть немного добрее к Заку?» «Что?» — спрашиваю я, делая паузу. «Это он продолжает отпускать комментарии в мой адрес. Честно говоря, я бы сказал, что тут 50/50. Я безмолвно трясу головой, и Джон пожимает плечами. Я лишь выражаю свое мнение, ты не обязан к нему прислушиваться. Ты всегда так защищаешься, когда кто-то пытается преподнести тебе критику, Рубен». «К черту!» — я вскидываю руки, напугав Джона. «Отлично, конечно же. Думаю, главный придурок — это я во всем виноват, а Зак не делает ничего плохого. Рубен, ты хочешь, чтобы я был с ним добрее? Твою мать, я буду чертовски милым. Буду самым доброжелательным человеком, которого ты когда-либо видел. Если он волшебным образом вновь не станет моим другом, может быть, ты наконец поймешь, что на самом деле проблема не во мне. Я лишь реагирую, как умею, черт возьми». «Мне пора». Я усмехаюсь, пока парень собирает свое спортивное снаряжение. «Да, конечно. Иди. Прости, что не был с тобой так любезен». «Хорошо, Рубен. Передай своему отцу, чтобы он не волновался. Я принял все к сведению. Отныне я буду таким доброжелательным, что вы меня не узнаете». Последнюю часть фразы я выкрикиваю в закрытую дверь. Киган смотрит на меня и приподнимает бровь. «Знаешь, мальчик, мне кажется, что ты мог бы лучше», — говорит он, опуская гантель на пол. Щеки пылают, и я хмурюсь и возвращаюсь к тренировке. Очень трудно сохранять доброжелательный вид во время интервью, но мне это удается, потому что, в отличие от некоторых, я прекрасно понимаю, что эмоции не должны мешать работе. Я был мил с Заком настолько, насколько это возможно, с тех пор, как мы покинули отель. В автобусе я спросил Зака, как он себя чувствует. «Хорошо, спасибо». Спросил, как ему спалось. «Ага, отлично». Я спросил, слышал ли он о клубнике в шоколаде, которую продают в Бельгии, и думает ли, что нам удастся ее попробовать. Не знаю, наверное. С каждым вопросом он все больше отстранялся от меня, глядя настороженными карими глазами, как будто я угрожал ему оружием, а не задавал обычные повседневные вопросы. Время от времени я поглядывал на Джона, чтобы узнать, не заметил ли он. Парень всю поездку смотрел в окно и яростно кусал нижнюю губу. Энджел на протяжении всего пути разговаривал по телефону. На самом деле, интервью — это первый раз, когда кто-то вообще вспомнил о моем существовании с того момента, когда Джон оставил меня в спортзале. Мы с Джоном сидим на кремовом диване, а Энджел и Зак расположились в креслах по обе стороны. У стены сидит Эрин и листает iPad, Киган покачивается на скрещенных ногах, осматривая комнату, а Пенни с нетерпением наблюдает за нами. Сегодня у нас берут интервью две девушки лет 20, обе одеты с ног до головы в одежду дорогих брендов. Они милые и, к счастью, не пытаются давить на нас своими вопросами, как некоторые другие. Сегодня шуток меньше, чем обычно. Напряжение висит в воздухе, как одеяло, высасывая весь кислород, гася наш огонь. Джону лучше всех удается игнорировать сложившуюся обстановку. Сейчас он рассказывает историю становления Saturday. Он отвечает на большую часть вопросов о группе. В конце концов, он учился этому всю свою жизнь. «На самом деле, поначалу мы с Энджелом не были близки», — говорит он. «Рубен был моим лучшим другом, и именно он как бы втиснул меня в группу на концерте в конце года». Парень изображает, как запихивает что-то маленькое в отверстие, и девушки смеются. «Они не захотели выступать с сыном известного продюсера?» — спрашивает одна из них, сверкая глазами. «Ух, щекотливая тема, но Джон не дрогнул. Они не знали. Я держал это в секрете, вымышленное имя, все такое. Вот почему я уверен, что нравлюсь им таким, какой я есть», — он подмигивает. «Кроме, может быть, Энджела?» — спрашивает вторая девушка. Энджел поднимает руку. «Могу я для протокола сказать, что Джон — мой мальчик?» «Твой мальчик?» — неуверенно переспрашивает девушка. «Я не имею ничего против Джона. Он классный парень». Энджел пригибает палку с этим признанием, а Джон изображает пальцами сердечко и прижимает его к груди. Девушка усмехается и наклоняется вперед. «Итак, когда вы, ребята, познакомились, они знали тебя как Ричи. На тот момент это было твое имя?» «Да. Если вы уточните у правительства, то меня до сих пор так зовут». «Но что они понимают?» Джон улыбается сам себе. «Зачем ты сменил его?» «На самом деле, это забавная история. Однажды девушка увидела меня на улице и упала в обморок. Представляете? Просто бам, женщина упала посреди тротуара. Она приходит в себя и говорит мне: «Боже мой, вы так великолепны, я думала, что увидела ангела в реальной жизни». Так это и прилипло. Он рассказывает это совершенно спокойно, фанаты пошучивают, что он рассказывает разные истории всякий раз, когда его спрашивают о происхождении прозвища, и я уверен, что эти девушки в курсе, потому что они не выглядят удивленными. «Значит, вы двое хорошие друзья?» — спрашивает одна из них, и я сразу замечаю изменение тона. Я гримасничаю. «Ага. Все дружат? До нас дошли слухи, что, возможно, есть те, кто недолюбливает друг друга». «Ну, это было мягко сказано. Не может быть, чтобы этот вопрос прозвучал случайно. Если бы Корос не хотел, чтобы мы комментировали слухи, этот вопрос запретили бы задавать. Очевидно, они хотят, чтобы мы воспользовались случаем, чтобы пресечь слухи». Джон, конечно же, отвечает. Он не выглядит даже немного удивленным, услышав такой опасный вопрос. Я начинаю подозревать, что его отец попросил парня искоренить все сплетни еще до того, как мы пришли сюда, как будто эти вопросы были спланированы. В этих слухах нет ни капли правды. «Мы как семья, даже ближе, чем семья. Мы выбрали друг друга, понимаешь? Всегда были вместе, но гастроли сближают так, как мы даже не могли предположить. Принудительная близость, судя по всему», — шутит он. «Выгляжу ли я так же встревоженно, как ощущаю себя? Потому что если бы сейчас я пил стакан воды, то подавился бы. Я украдкой смотрю на Зака. Краска сошла с его лица, он выглядит так, будто сейчас упадет в обморок. Мы с Заком ошеломленно сидим в молчании, когда в разговор вклинивается Энджел. «Я даже не в курсе, о каких слухах идет речь», — говорит он, изображая недоумение. «Зак, ты случайно не знаешь, что могли услышать эти милые дамы? Я в растерянности». Зак пугается и чуть ли не задыхается, когда произносит ответ. «Понятия не имею». Он прочищает горло, и Эрин протягивает ему бутылку с водой. Он принимает ее, но не пьет. «Нет, серьезно, это просто глупый слух. Не думаю, что кто-то из нас будет злиться друг на друга лишь из-за того, что тот попал в список». Это еще одна из его колкостей, которую можно понять, только если знаешь всю ситуацию. Даже не могу ответить, потому что лишь я знаю истинный смысл. Мы бы не стали злиться друг на друга из-за этого. Он мне не нравится, потому что мы поцеловались, и для него этот поцелуй значил гораздо больше, нежели для меня. Он все усложнил. Мое зрение расплывается. Где-то вдалеке Энджел жестикулирует Заку. Вот именно, я не собираюсь злиться на своих друзей только потому, что у людей нет вкуса. Интервьюеры раздражаются смехом, и это происходит как в замедленной съемке. Энджел смеется и качает головой. Я шучу. Я шучу. Вроде того. Я расслабляю челюсти, и все наконец-то встает на свои места. Именно. Отвечаю я чересчур громко, головы всех присутствующих поворачиваются в мою сторону. Я уверен, что говорю от лица всех членов группы, когда утверждаю, что не верю в то, что дружбу можно испортить бессмысленными вещами. Но честно, даже если бы мы и не ладили, то это не было бы столь очевидно. Я, например, много лет провел в музыкальном лагере. Любой, кто там работал, знает, как часто возникают беспричинные ссоры. Девушки оживленно кивают, и раздается чей-то смех, но я не могу понять, чей именно. Но шоу продолжается, понимаете? Ты не можешь закатить истерику на сцене, потому что тебе приходится играть с кем-то, кто тебе не нравится. И лично я, знаете ли, не ребенок. Я всегда буду относиться к своим коллегам с уважением. Вот так. Я тоже умею говорить двусмысленно. Я так переполнен довольством и триумфом, что только через секунду понимаю, что у интервьюеров странное выражение лица. Они улыбаются, конечно же, но это совсем другая улыбка. Голодная. Я прокручиваю в голове свои слова и замечаю, что в моем голосе появилась резкость. Пассивно-агрессивная злоба. Я говорю, как моя мама. Повисает ужасающая тишина, и Энджел начинает громко смеяться. «Коллеги», — говорит он, — «видите, наш Рубен лучше всех, он всегда так спокоен. И когда узнаешь его ближе, то понимаешь, что под словом «коллеги» он подразумевает своих самых лучших друзей. Серьезно?» Например, однажды он собрался на свидание, о котором я был не в курсе, но что он сообщил нам, что идет на важную встречу. Эта история — чистейшая ложь. Но я безмерно благодарен способности Энджела придумать всякую чушь на ходу. О, одна из девушек цепляется за эту информацию, ее глаза сверкают. «У тебя есть девушка, Рубен?» Я чувствую, как Эрин сверлит меня взглядом. «Не смей». «Конечно, я не посмею. Как и всегда, я играю в их игру, несмотря на то, какую боль это мне причиняет. Сейчас нет. Все еще в поисках той самой. Интервью продолжается, но я знаю, что все испортил. Напряжение тяжелее, чем когда-либо, и оно пробралось прямо в желудок, где засело, как камень. До конца интервью я почти не разговариваю. Все, что я могу делать, это воспроизводить свои собственные слова». Знаю, какой будет реакция на этот поступок, и самое страшное, что это будет правдой. Я сорвался, облажался, и теперь люди узнают об этом. Я даже не могу винить никого другого. 50 на 50, как сказал Джон. Он оказался прав. Неужели все это время я был в ярости? Ранил всех вокруг, даже не замечая этого? После окончания интервью я не могу взглянуть кому-либо в лицо. И я ничуть не удивлен, когда Эрин отводит меня в сторону, пока мы садимся в автобус, чтобы отправиться на следующую встречу. «Сегодня днем, когда мы вернемся в отель, Джефф хочет поговорить с тобой и Заком», — говорит она. Ее голос осторожный и извиняющийся. «Это предупреждение. Настоящее дерьмо. Вот-вот начнется».